Глава 12. Свет падал из окна и прочерчивал толстую линию света по темной столешнице, на которой в ярких лучах блестели пустые прозрачные колбы, и сиял начищенным боком черный котелок, которым я пользовалась всего один раз. Занятие по вытяжкам из трав и зельям было факультативным, необязательным для посещений. И я пока решила, что у меня есть дела поважнее, чем тратить время на изучение корешков и лепестков, а также способов их обработки. Нет, мне, конечно, это было интересно, но не настолько, как получение второй искры. После того разговора с мастером Саганом я взяла в охапку Драфика и потащила в библиотеку. Парень долго сопротивлялся, но в конце концов сдался где-то на подходе к башне. С его помощью я обзавелась тремя настольными книгами, по которым училась правильно использовать свой магический резерв. Не скажу, что это было просто, не скажу, что я не выла в голос и не требовала богов выдать мне наставника. Просто промолчу. «Шер, у тебя пера нет?» — подала голос Фели от своего стола, держа двумя пальцами сломанный напополам предмет. «Посмотри на второй полке шкафа». Отозвалась я, понимая, что если она сломает и мое перо, то нам обеим придется топать к завхозу за письменными принадлежностями и получать по голове за неаккуратное обращение с вещами, предоставленными палатой магии. Девушка скрипнула ножками стула о пол и направилась к моей части лаборатории. Брестия лишь ехидно фыркнула на наш разговор и продолжила что-то строчить на белом пергаменте, низко наклонившись над столешницей. Они обе писали письма домой. Прошло 20 дней с начала обучения, и именно сегодня отправлялась и принималась вся почта. А я до безумия завидовал соседкам и всеми силами пыталась понять написанное в параграфе, который собиралась осилить за сегодня. Перечитывая одну и ту же строчку в 10-й раз, поняла, что пока они не покинут лабораторию, ничего мне не получится. Хоть в купальню читать уходи. «О, нашла!» — воскликнула Фелия и вернулась за свой стол. Наблюдая поверх учебника за тем, как она открывает чернильницу и старательно выводит каждый символ, поймала себя на мысли, что желаю этому перу поскорее сломаться. «Успокойся!» — осадила я себя мысленно. «Эмоции — не выход, особенно когда надо проверить на деле все те знания, которые получила из книжек». «Шер, а ты никому не пишешь?» — выдернула меня из мысли чародейка с искры земли. «Нет», — слово оцарапало горло. «Мне некому писать». «А как же твой род?» — впервые за долгое время заговорила Брестия. «Нет никакого рода, одно название». Девушки как-то странно переглянулись, но больше меня не трогали. Будто чувствовали, что я не хочу ни о чем говорить. Фелия наверняка уже знала часть моей истории от болтливого Драфика, но вряд ли целитель рассказал ей все, что знал. Рыжая капнула воском на конверт и запечатала массивным кольцом, которое тут же сняла и положила рядом. «Подожди меня», — попросила дописывающая третье послание Фелия. Брестия пожала плечами и откинулась на спинку стула, время от времени бросая на меня заинтересованные взгляды. Я была удивлена ее вниманием, учитывая, что с ней-то мы общались меньше всего, если не сказать, что не общались совсем. Для наглядности, перевернув страницу учебника, попыталась вспомнить, о чем читала. «У тебя не получается извлекать силу из внутреннего резерва?» — вновь удивила меня рыжеволосая соседка. «Да, сложности с этим». «Если хочешь, я могу помочь». Вот теперь скрыть удивление у меня не удалось. Да я пока по учебникам пытаюсь понять, что делаю не так. На практике получается, но не всегда. Но если что, буду рада принять помощь. Спасибо. «Да не за что», — пожала плечами графская дочка, тут же позабыв обо мне. «Ты долго еще?» Или поспешно посыпала песком бумагу, стараясь просушить чернила. «Да-да, сейчас». А я, усмехнувшись, перелистнула страницу назад. Все-таки мне в соседке достались весьма неплохие девушки. Надеюсь, что у нас получится найти общий язык. Очень хотелось бы, несмотря на все те странности, которые я замечала за Брестией, и на ту ложь, которую временами так красиво преподносила Фелия. Стоило двери закрыться за ними, как я смогла сосредоточиться на словах, написанных неким Аларфелем, и, наконец, понять, о чем идет речь в параграфе. «Магическую энергию можно перенаправлять в предметы, что давно уже изучены и зовется артефакторикой», — бубнила я себе под нос. «Но это лишь запечатывание силы. Многие материалы в состоянии усиливать текущую мощь чародея. Шары из обсидиана и янтаря рекомендуются магам с искры света, посохи с навершием из аквамарина или топаза, чародеем, управляющим водой». Оторвавшись от текста, задумалась. «А что, если на состязание взять камень, способный усилить мою магию?» «А только где его взять?» Наверное, стоит спросить об этом человека следующего. Мне срочно нужен драфок». Вскочив со стула, поправила черное ученическое платье, задравшееся до середины бедра, и поспешила к выходу. А в гостиной столкнулась с Фелией. «Шер!» В голосе был такой спектр эмоций, что я даже предположить не могла, чего она от меня сейчас хочет. «Перо сломала», — улыбнулась я соседке. Девушка молча протянула мне запечатанный конверт и отошла на шаг, будто бы боялась, что сейчас произойдет магический взрыв. Ничего не понимая, я подошла к столу, разорвала бумагу и вытащила сероватый лист, исписанный широким размашистым почерком. Знала, кому он принадлежит, но до последнего не хотела верить. «Светлых путей, моя младшая и горячо любимая дочь. Надеюсь, что твое обучение в Академии двух богов идет своим чередом. Уверена в том, что ты справляешься со всеми поставленными задачами. Ведь ты дочь самого Биона Селинера. Не буду долго рассуждать, а перейду к делу. Через 60 дней твой родной брат Варлеон женится на прекрасной девушке из рода Кутюн. Свадьбу решили проводить в поместье жениха, и потому все хлопоты ложатся на мои хрупкие плечи, ведь сестра, никого не предупредив, позорно сбежала с нашей тонущей лодки». Я тихо охнула, отрываясь от символов, вышедших из-под пера Нереид Селинер. Оказывается, она не знала, что ее сестра мне обо всем рассказала. Неужели она думала, что Малевика бросит меня так просто и ничего не скажет? Как глупо! Фелия замерла, словно статуя, и обеспокоенно наблюдала за моей реакцией. Не знаю, чего она ожидала, но это послание не вызвало во мне никаких эмоций, кроме раздражения. «Ректору твоей академии я уже написала и думаю, что он не посмеет отказать мне в твоем внеплановом выходном, ведь это свадьба главы рода. Потому будь добра, подготовься и будь мила с гостями и невестой, ведь она совсем скоро станет твоей семьей. Просить тебя приехать раньше не буду, я все же понимаю, что обучение для тебя приоритетнее семьи. Но не смей проигнорировать мою просьбу. Мы ждем тебя в родовом поместье рода за 2 дня до церемонии. С любовью, твоя матушка Нереид Селинер». Жав письмо в руке, я тихо выругалась. Последняя строчка выбила меня из равновесия. Да как она смеет называть себя моей матерью? Эля тихо подошла ко мне, остановилась в 2 шагах и заглянула в глаза, будто предлагая обсудить написанное в послании. «Письмо из дома», — глухо отозвалась я, продолжая комкать лист. «Старший брат женится, и меня приглашают на церемонию через 60 дней». «А учебный процесс?» — удивилась соседка, приподнимая идеально светло-коричневые брови. «Жена моего отца написала письмо ректору. Надеюсь, он не позволит так нагло выдернуть меня из академии». Девушка вздохнула. «Письма от глав рода обычно рассматриваются в течение суток. Думаю, что уже к вечеру ты будешь знать решение ректора. А сейчас? Как ты смотришь на плотный обед? А то Бристи убежал на занятия по демонологии, стоило отправить письмо семье». «Я только за», — благодарно улыбнувшись ей, оставила скомканный лист на овальном столе. «Надеюсь, что сегодня Пайба удивит нас своими кулинарными шедеврами». «О, да», — рассмеялась чародейка. «Главное, драфака ему не показывать, а то весь обед нам спалит со злости». «Интересно, что между ними произошло?» Фелия пожала плечами и заливисто рассмеялась. Прикрыв глаза, я подумала о том, что у этой девушки определенно талант к развеиванию негативных эмоций. Хрупкая миниатюрная чародейка с первого взгляда вызывала улыбку умиления. Но почему-то мне казалось, что где-то глубоко внутри она хранит страшную тайну, которая, увы, есть у каждого. К нашему большому сожалению, драфок был столовый и медленно поедал свою порцию подгоревшей каши. То, что это была случайность, я не верила. Сев напротив третьекурсника, я попросила Фелию взять порцию на меня. Соседка лишь недовольно скривилась от такой наглости, но ничего не сказала, оставив нас с целителем вдвоем. «Хотела поговорить», — быстро начала я. «Скажи, какой камень принимает магическую силу искры воздуха и усиливает ее?» «Это ведь только на 2-м курсе артефакторики проходит. Зачем тебе?» «Просто ответь». Драфок нахмурился, но все же заговорил. «Сапфир, кварц, турмалин. Нефрит и лазурит. Так зачем тебе это?» «Я решила участвовать в состязаниях стихий, но так как моя сила располовинена, мне нужно усиление. Осталось только узнать, где взять хоть один из этих камней». «Просто добыть камень мало», — медленно проговорил парень, поправляя русые волосы, упавшие на глаза. «Тебе нужен магический предмет, изготовленный опытным артефактором. А такие стоят очень-очень дорого. Да и к тому же не уверен я, что такое разрешено правилам состязания. В любом случае, тебе лучше узнать об этом у кого-нибудь из мастеров». «У кого? Мастер Гимли после того инцидента, о котором я тебе рассказывала, относится ко мне достаточно прохладно. Мастер Саган? Так он вроде как новый преподаватель. Не факт, что знает все тонкости. Лучше вправду спроси у него». Элли поставила передо мной поднос. «То есть ты сейчас не будешь на меня кричать за то, что я хотела жульничать?» Бросила осторожный взгляд на соседку. «А почему я должна тебя отчитывать?» Усмехнулась девушка, пробуя ароматную кашу, пахнущую свежими фруктами. «Потому что у тебя одна искра, и ты тоже можешь принять участие в состязании». «Могу», — она повернулась ко мне, — «но не буду». «Почему?» — удивился Драфок. «Это ведь единственный шанс. Только первогодки имеют право на участие, хотя я и не считаю этот пункт правил честным». «Все честно», — пожала плечами девушка. «Так Академия получит еще одного двух искрового мага и с самого начала сможет обучить. Зачем им чародей с необузданной искрой?» «Так что тут все правильно сделано». А потом добавила. «Я хочу, чтобы ты победила, Шерил». Она совершенно сбила меня с толку. «Я тоже», — улыбнулся Драфок. «Всегда мечтал стать свидетелем того момента, когда искру выиграет кто-то с фамилией Сильнер». Филя бросила взгляд в мою сторону и пожала плечами. «Моя мать продала свою искру, чтобы вырастить меня. Не хотела бы я, чтобы твой взгляд потух». Ее признание выбило весь воздух из легких. Я ничего не смогла ответить, лишь беззвучно открывала рот, пытаясь подобрать слова. «Ешь!» — вновь расцвела улыбкой она. «А то опоздаем на защитную магию, опять получим замечание от мастера Сагана. А тебе ведь, ко всему прочему, у него еще и о камнях своих спрашивать». Спорить я с ней не стала, но все еще пребывала в глубоком удивлении от признания Фелии. Она так легко открыла одну из своих тайн, будто это не стоило ей никаких усилий и чувств, будто не била плетью по самолюбию и гордости. Или она это скрывала так же умело, как играла словами? Доедали в полной тишине. Лишь Драфок давился своей подгоревшей кашей и все время запивал ее соком. Как он потом сказал, напиток оказался по какой-то причине пересоленным. «Да что вы так с Пайбой друг друга недолюбливаете?» — поинтересовалась я у третьекурсника, которому было с нами по пути. «Да мы просто как-то курсом напились на каникулах, а по возвращению в академию смотреть на еду не могли, зеленели. Пэй принял это как оскорбление. И теперь третий курс факультета целителей и алхимиков редко посещает столовую». Пожал плечами друг. Переубедить этого крылатого хера никому не удалось. Фелия хихикала, пока слушала этот рассказ, и постоянно сверялась с картой. «Ладно, вам туда», — указал на одну из черных дверей Драфок. «Удачи на занятиях». «Спасибо». Чародейка, наградив его обворожительной такой наигранной улыбкой, открыла дверь. «Стоит ли говорить, что мы опоздали? Мастер Саган уже что-то рассказывал поток стихийников и лишь одарил нас с Фелией хмурым взглядом». «Просим прощения», — пролепетала я, понимая, что после занятия придется объяснять, почему мы вечно опаздываем на его занятия, и только потом спрашивать о камнях. «Займите свои места», — вздохнул мужчина, массируя переносицу пальцами правой руки. «Так на чем я остановился?» — вздохнул он, когда мы вновь оказались за первой партой. «На том, что защитная магия, которую вы нам преподаете, изначально была предметом на факультете защитников». «Спасибо», — поблагодарил преподаватель невысокого парнишку в очках. «Именно. А все потому, что магия тьмы лучше поглощает и нейтрализует вражеские заклинания. Но так как искры тьмы не так часто стали появляться в последние несколько сотен лет, то было принято решение расширить этот предмет и на остальные факультеты. Даже целители изучают основы, чтобы не ударить в грязь лицом. Но факультет защитников в любом случае знает материал намного глубже и имеет в своем арсенале больше заклинаний защитного типа». По сравнению с монотонным бубнежем мастера Гимли, красноволосый преподаватель казался мне одним из бродячих актеров, которые частенько останавливали свои кибитки на колесах в городах и показывали великолепные захватывающие сценки. «Но с теорией, если вы этого захотите, можно ознакомиться в книгах, хранящихся в библиотеке. Позже я продиктую вам список литературы. А сейчас перейдем непосредственно к практике. Ведь именно на практике вам придется защищать свои жизни». «Ну, у нас ведь мирное государство», — неуверенно проговорила моя соседка. «От кого нам придется защищаться?» «Студентка Фелия», — покровительственно улыбнулся мастер Саган. «Вы правда думаете, что никто не захочет посягнуть на вашу жизнь, свободу или честь? Смею вас заверить, что подобные инциденты происходят везде, И только маг, изучивший хотя бы несколько простеньких защитных заклинаний, в силах выжить. Наш мир не сказка, как бы нам этого ни хотелось. А для чародеев, которые захотят попытать счастье великой ложи, пополнять боевой арсенал, я рекомендую с особой тщательностью. Я мяла в руках подол короткого ученического платья и думала о том, что ложа является единственным местом, куда я хочу податься. Но это все будет только после окончания Академии Двух Богов и, конечно же, после того, как я отыщу маму и отца. Именно так выглядели мои планы на ближайшие года жизни. Что же... Мастер Саган вышел в центр аудитории, встал перед учениками и развел руки в стороны. Первое заклинание, которым я хочу вас обучить — стихийный щит. Все максимально просто. Вам необходимо зачерпнуть из своего резерва энергии ровно столько, сколько требует щит. Знаю, это звучит для многих из вас не слишком реально, но в ближайшем будущем вы научитесь чувствовать свой резерв и количество необходимой энергии на то или иное колдовство. Предупреждаю, щит может лопнуть от недостатка или переизбытка использованной силы. Это не будет снижать баллы, которые я вам начисляю. Все, что я от вас требую на этом занятии, это вызвать щит и продержать его. Для проверки я буду использовать слабое стихийное заклинание воздуха, которое не сможет нанести вам вреда, даже если щит лопнет. Вздохнув, я постаралась себя убедить в том, что если не выполню это задание, то ничего страшного не произойдет. Не произойдет же? Начнем с вас. Мужчина указал на парня в первом ряду, который сидел возле двери, а я свободно выдохнула, так как мы с Фелией, по идее, должны были быть одними из последних. Высокий и худой парень встал со стула и вышел к преподавателю. Они встали друг напротив друга, словно готовились к смертоносной магической дуэли. «Показываю». Мастер Саган выставил руки перед собой и отчеканил. «Клепиом». Вокруг мужчины появился слегка заметный прозрачный купол, ограждающий его со всех сторон. По прозрачным стенкам время от времени пробегали алые всполохи, намекая на присутствие второй стихии. «Все понял», — обратился преподаватель к вызванному студенту, убирая защиту. «Повтори». Парень зажмурился, выставил перед собой руки и сквозь сжатые зубы просипел. «Клипиом». Вокруг ученика появился еле заметный алый контур стихийного щита. «Хорошо», — улыбнулся мастер. «Тебе удалось зачерпнуть нужное количество энергии. Теперь проверим, выдержит ли твой щит простую стихийную искру. И решил, что боевыми заклинаниями, даже слабенькими, пока вас бить рановато. Герминат!» С пальцев чародея сорвалась ярко-алая искра и с треском врезалась в защитный купол такой же стихии, как и атакующая. С громким хлопком щит разлетелся на мелкие тлеющие осколки, которые при соприкосновении с полом медленно таяли. Парень пучил глаза и проверял себя на наличие ранений. «Хорошо, вы справились. Назовитесь». «Арикан», — поклонился ученик. «Студент Арикан», — улыбнулся мастер Саган. «Вы успешно справились с заданием. Можете быть свободны». Я с тревогой наблюдала за тем, как один за другим к преподавателю выходили чародеи, как вызывали защитные купола и как покидали аудиторию. Очередь неумолимо приближалась. «Студентка Фелия». Спустя всего мгновение вызвал преподаватель девушку. Она встала со стула, легко поклонилась и вышла вперед, совершенно ничем не выказывая беспокойства перед проверкой. «Хорошо. Вы все помните или стоит напомнить?» «Все помню», — ответила моя соседка, заправляя длинные золотисто-каштановые волосы за уши. «Клипиум». Между ней и мастером возник светло-зеленый щит. Он слегка подрагивал на воздухе, что говорило о том, что чародейка использовала для его создания слишком мало силы. Но на лице Фелии горела яркая подкупающая улыбка, словно девушка была уверена в своей победе без каких-либо компромиссов. «Герминат!» Очередная искра была брошена Саганом в щит ученика. Стенка купола прогнулась под силой заклинания, но выдержала, гася стихии преподавателя. «Очень хорошо», — похвалил мужчина. «Мне нравится эта напускная хрупкость. На какое-то мгновение даже поверил в нее. Можете идти, студентка Фелия». Девушка улыбнулась еще шире, поклонилась преподавателю и, подмигнув мне, покинула аудиторию. «Студентка Шерил?» Будто не на проверку вызывал, а спрашивал, готова ли я к этому. Отодвинув стул, я встала из-за парты и двинулась к мастеру Сагану. Ноги вмиг показались ватными, руки тряслись. «Да что такое? Надо быть спокойнее. Это всего лишь проверка на понятие исполнения. В последнее время я очень редко ошибаюсь в заданиях мастеров. Разве что выполнить не всегда могу». «Ничего повторять не нужно», — уточнил он у меня. Покачав головой, я выставила перед собой руки и сосредоточилась. Через мгновение в районе солнечного сплетения начало дико жечь. Я мысленно распределяла эту силу по телу, пытаясь добиться того самого тепла, которое должно захватывать чародея перед сотворением заклинания. «Клипиум». По рукам прошла волна тепла, устремляясь к кистям, замершим в необходимом пассе. А в следующее мгновение мир побелел. Между мной и мастером возникла молочная стена. Со стороны парт кто-то удивленно выдохнул, а я закусила губу. Что-то шло не по плану. Мой щит должен был быть прозрачным, а не белым. В чем я ошиблась? «Хорошо», — словно не заметив ничего странного, проговорил мастер Саган. «Приготовьтесь, студентка Шерил. Герминат!» Я ничего не видела, что происходило. Лишь тень преподавателя, который совершил быстрый пас рукой. А в следующее мгновение меня тряхнуло так, что с трудом удалось удержать наколдованный щит. По ту сторону купола что-то зашипело, кто-то тихо вскрикнул. «Хорошо». Дождавшись одобрения, я опустила руки, ломая заклинание. Чародей хмурил брови. «Можете быть свободны, студентка Шерил. Вы справились с заданием». «Я бы хотела кое-что обсудить после занятия». Заикнулась я, понимая, что более удобного шанса может и не выпасть. «В таком случае вернитесь на свое место и дождитесь, пока ваши сокурсники выполнят задание». Поклонившись, я подошла к парте, но садиться на стул не стала. Прислонившись спиной к столу, дожидалась, пока последние 12 человек с потока получат свои баллы и свое одобрение. Почему-то последние минуты занятия тянулись мучительно долго. Я мысленно уже трижды успела произнести заготовленную речь, а студентов меньше не остановилось. У одного лопнул щит сразу после создания, и мастер Саган не отпускал его до того момента, пока у парня, наконец, все не получилось. Второй потребовал закидать его заклинаниями до момента взрыва купола. Ему было интересно, сколько выдержит его щит. А я уже начинала тихо закипать, наблюдая за тем, как они тянут время занятий. «Студентка Шерил». Преподаватель только что отпустил последнего ученика и повернулся ко мне. «Да». Чинно склонив голову перед мастером, я заговорила. «Хотела у вас кое-что узнать и спросить совета. Это касается состязания стихий». «Я вас слушаю». Противовес своим словам, мужчина начал разбирать бумаги на столе. «Так как у меня некие проблемы с искрой, то могу ли я воспользоваться усилением с помощью одного из камней, подходящих по стихии воздуха? Не будет ли это нарушением правил? И где такой достать?» «У вас проблема?» Удивился он, наконец, удостоив меня взгляда. «Не заметил». Почему-то его отношение начинало жутко раздражать. Не этот ли чародей совсем недавно тыкал мне и указывал не подпитывать магию эмоциями? Не он ли доказывал, что жизнь с разорванной связью искры невозможна? И что теперь? Что это за пренебрежительное отношение? Что я уже сделала не так? «Шерил, вы сейчас себе вредите». Холодно бросил он, смотря мне куда-то за спину. Сжав кулаки, обернулась. Позади меня, прямо из земли, медленно вырастал смерч. Листы, оставленные на парте, взволнованно трепетали. «Почему вы обратились с этим вопросом ко мне?» «Добил меня мастер». «Потому что только вам известна причина моей проблемы». Сквозь зубы процедила я, пытаясь держать себя в руках. «Я не знаком с правилами состязания стихий, так как только первый год тут преподаю. Но если вы так просите, то могу узнать». «Просите?» Прикрыв глаза и наступив на горло собственной гордости, выдохнула. «Да, прошу». «В таком случае я, как только что узнаю, вас отыщу», — припечатал маг, поворачиваясь ко мне спиной, что-то жутким интересом разглядывая на преподавательском столе. Первым желанием было просто сдуть эти бумажки и наслаждаться тем, как они шуршанием оседают на пол. Но я дочь Биона Селинера, почетного члена Великой Ложи, не имею права на проявление таких эмоций. «Герминат», — проговорила я, выпуская в сторону учителя искру стихии, тем самым прощаясь и быстро двинулась в сторону выхода. «Белый», — донеслось мне вдогонку, — «цвет льда, стихии, которая образовывается при слиянии воды и воздуха. А это значит, что вы медленно умираете, Шерил, ведь искры воды у вас нет». Я ответила на его слова хлопком двери, понимая, что нарушаю все возможные правила приличия.